Эпилог. Опыт — великая штука. Я говорил это не раз. Если бы не Алена, которую тень отправила через этот межмировой портал на свой вариант Земли, разве догадался бы я, что мы с Элли тоже сможем воспользоваться этой лазейкой, чтобы вернуться домой? Да хрена с два. Ну а дальше дело техники. Стоило нам проявиться в нашей родной реальности, как за мое здоровье взялись сами предтечи. Ну, это я немного позже выяснил, потому как сразу после переноса оказался абсолютно здоров и полон сил. Что тут началось? Набежала куча народа, по большей части наши с Элли далекие потомки. И давай радоваться. Эх, приятно же, черт побери. Естественно, закатили грандиозную пирушку, которая растянулась на несколько дней. Еще бы, столь эпохальные. Я бы даже сказал, легендарные, нет, эпические фигуры, как мы, вернулись из небытия. Уха! Ладно, если серьезно, то потомки молодцы, не подкачали. Некогда почти уничтоженная Земля превратилась в настоящую жемчужину. Я бывал во многих мирах, но такой красоты видеть еще не доводилось. И все благодаря возможностям сайбер-пространства предтеч. Бегло пробежались и по историческим хроникам. Всего с момента нашей цели смерти прошло около 8500 лет. Нехило нас так по мультивселенной помотало. Хотя я уже давно понял, что время может течь нелинейно. В любом случае, Кайберианская республика сейчас занимает лидирующие позиции на галактической политической арене. А от протектората в его прежнем виде не осталось и следа. Недалек тот час, когда все расы галактики Млечный Путь объединятся в одно общество и будут вместе бороться с происками великой системы, которая не оставляет попыток вернуться в нашу галактику. Тянет ее сюда по какой-то причине, словно магнитом. Только и успеваем отбиваться. Но ничего. Есть у меня одна очень интересная идейка. Но без помощи предтечи тени, увы, не обойтись. Для тех, кто не в курсе, предтечи — это одна из древнейших рас нашего сегмента Вселенной. Именно предтечи некогда создали первую версию системы, которая предшествовала более поздней разработке — сайбер-пространству. Отщепенцы этой расы воспользовались этими наработками и создали свою великую систему с искаженными принципами функционирования. Именно отщепенцы стали первыми богами системы, и именно с ними мы и ведем борьбу за души разумных существ — которые являются топливом для поддержания равновесия великой системы. Идея багов оправдала себя лишь частично. Экспансия системы замедлилась, начали вылезать ошибки, появились сильные души, опираясь на которые предтечам удалось провести несколько успешных атак на архитектуру системы. Но достичь главной цели — критической ошибки, что привело бы к каскадному процессу разрушения системных алгоритмов и освобождению из вечного рабства бесчисленного количества душ не получается. Уж слишком пластично оказалась система. Да и отщепенцы не сидят без дела, а пытаются латать выгрызаемые багами дыры. В связи с этим у меня возникло вполне закономерное предположение, что разрушить систему извне невозможно. Ослабить, отвоевать часть захваченных душ — это да. Окончательно разрушить — нет. Все это лишь поверхностные укусы. Надо бить изнутри. Наверняка ведь есть способ залезть в самое сердце великой системы и немного там покуролесить. Правда же? Вот с таким предложением я и вышел к предтечам и тени. Кому, как невеликому и ужасному багу, грозе фиксиков заниматься этим вопросом? Осталось лишь убедить союзников, что такая работа мне по плечу. Тень пришла на мой зов в своем привычном стиле умопомрачительной красотки и, тепло улыбнувшись, помахала мне рукой. Предтечь тоже по обыкновению приняла образ матери, которой у меня никогда не было. «Твоя идея нереализуема», — ответила предтечь, когда изложил суть своей задумки. «Изначальный мир, где укрылись отщепенцы, находится вне баланса. Если говорить простым языком, то в этом мире они могут делать со своими рабами все, что захотят. Даже если удастся тебя туда отправить, что сложно даже для предтеч, то это ничего не изменит. Ты мгновенно лишишься памяти и будешь раз за разом умирать от лап монстров или рук стирателей, которые возрождаются в изначальном мире, пока не сойдешь с ума. Они смогут делать с тобой все, что захотят. Они всемогущие боги того мира. Это самоубийство, Джей. С вероятностью 99,99% ты не сможешь покинуть даже стартовую локацию и будешь умирать бесчисленное количество раз мучительной смертью. «Так предложи иной способ», — хмыкнул я. «Не можешь?» — после минутной тишины проговорил я. «Понимаешь же, что другого выхода нет. Да и потом, раз ты не назвала цифру 100%, значит, теоретический шанс на успех все же есть. Мне этого достаточно. В общем, нечего сопли на кулак наматывать. Баги немного расшатали систему. Вот и найдите мне какую-нибудь лазейку. Отыщите мне баг, который повысит шанс». Предтечи Тинь переглянулись, и подруга коротко кивнула. «Есть один безумный вариант», — начала говорить предтечь. Впрочем, это уже совсем другая история. Конец пятой книги из серии «Баг». Спасибо всем, кто прошел весь путь вместе с Андреем Беловым от начала и до самого конца.